Разумеется, опыт этот далеко не так опасен, как те, которые ставились нашими предшественниками. Но дело есть дело, и умалять работу доктора Устименко я не стану. Но сначала про Кхару и про чуму. Вас ведь и это интересовало. А тот, о котором шла речь, именно Устименко Владимир Афанасьевич, в это самое время весело и непринужденно руководил скандалом, который происходил в бывшем Женечкином кабинете между главными врачами семи районных больниц. Все семеро делили между собой прибывший вчера инструментарий и некоторые так называемые дефицитные медикаменты. И, разумеется, ссорились, но зато никто из них ни сейчас, ни впоследствии не мог пожаловаться на несправедливость начальства. Они решали все вместе, Устименко и Любовь Николаевна лишь не давали им, что называется, в горячке переходить на личности и возвращали к делу. Этот открытый метод Устименко ввел в первый же день своего пребывания на руководящей должности, и он целиком оправдал себя. Все все видели, все делалось в открытую, не было ни любимчиков, ни пасынков, ни канцелярщины, ни лишней писанины. Доктора ушли, поварчивая друг на друга и бросая сердитые взгляды на того, кто казался им в наибольшем выигрыше, ну, в общем, довольные новыми порядками. А Устименко принялся подписывать бумаги и сразу раздевался с устатку и еще от того, что всякие бумаги вызывали в нем непременно зевоту. «Невнимательно вы, родственник», — сказала Люба. «Не вчитывайтесь. А вдруг я не то написала? А я вам, Любашу, доверяю. Надо же доверять и проверять. Я выборочно проверяю. Вдруг в одну бумагу возьму и вопьюсь. А вы-то? Я-то. Кроме того, мы руководим лично, а не через канцелярию. У нас живое руководство». В это время вошла Белочка-секретарша и сказала без всякой почтительности, словно бы Люба была и не начальник, а подружка: «Из Гриднева Степанова вам опять звонит, возьмите трубку. В четвертый раз сегодня вас все не было». «Из Гриднева?» — как бы удивилась Габай. «Господи, ну, который всегда звонит». Устименко взглянул на Любу, она ярко покраснела. Сам не замечая, как это сделалось, Владимир Афанасьевич отложил бумаги и оттолкнул их от себя ладонью. «Да, я слушаю», — сказала Люба. «Да, я. Нормально. Нет, слышу. Кровь пока не переливали». Он все смотрел на нее. Она отвела от него взгляд. Багровый румянец все сильнее, все жарче заливал ее щеки. Устименко быстро закурил. Спичка догорала в его пальцах, он не замечал. «В общем, позвоните мне вечером домой», — вдруг быстро нашлась Люба. «Сейчас у меня народ». Спичка догорела в пальцах. Устименко зашипел и протянул руку к телефонной трубке. «Это Варвара Родионовна?» — спросил он. Она кивнула. Глаза ее засияли. Может быть, она догадалась, что сейчас произойдет, и сказала громко, громче, чем следовало: «Подождите, сейчас с вами будут говорить». «Варька?» — спросил он. Гриднева не ответила. Но Устименко слышал, знал. Она дышит там в трубку. Люба вдруг выскочила из комнаты и плотно закрыла за собой дверь. «Это я». «Да», — сказала она, — «ты». «Тебя интересуют мои лейкоциты или лично я?» «Лейкоциты», — глухо ответила она. «Варька, не придуривайся», — тяжело дыша сказал он. «Хватит нам, мы старые люди». «Да, старая». «И хватит, довольно». «Что довольно?» Звук ее сиповатого голоса вдруг пропал. «Гриднева, Гриднева!» — страшно испугавшись, закричал Устименко. «Гриднева, станции, черт бы вас задрал!» «Не ругайся», — попросила Варвара. «Тут шнур перекручен, я поправила, слышишь?» Он молчал, задохнувшись.